Даже страх перед Динаром, даже эта ищейка не остановит. Наташа сказала твердо, чтобы у Анни не было возможности ее уговорить. «Я должна Анне. Когда-нибудь, быть может, даже очень скоро, я расскажу вам кое-что из моей жизни. Я должна. Понимаете? Как бы ни хотелось мне остаться здесь и провести каникулы вместе с вами и Рихардом. И потом я должна оторваться от здешней обстановки, от Динара, от всего, что меня здесь окружает. Мне уже невыносимо здесь. Хотя и страну, и людей я люблю, но зловещие тени кружат надо мной. Я это ощущаю. Мне надо вырваться, посмотреть. А может, там будет так же или даже хуже. Но я должна знать, есть ли на этой земле кусочек для меня, тихий, мирный, добрый. Я выясню это». Анне была ужасно расстроена и потому спросила, хотя понимала, что этот вопрос неэтичен. «А Динар? Он вас отпускает?» Наташа даже побледнела от унижения. Сама того не желая, Анне Лори нанесла ей удар в самое больное место. «Вот как! Значит, она выглядит как Динарова прислужница, подвластная ему фигурантка. Посла не отпускает Динар. Кто такой Динар? Частное лицо, занимающееся историей сопротивления этой страны. Библиотечный червь, затворник, не лезущий ни в политические бурные воды, ни в криминальные. Патриот, который хочет получить русские произведения искусства. И только. И только? Нет. Вот именно, не только патриот, червь и частное лицо. Она задницей своей чувствовала, что он нечто совсем иное. А вот что? Этого она, возможно, никогда не узнает. И слава Богу. А если узнает, то при обстоятельствах, о которых не хотелось и думать. А что там задумала эта старенькая мышка? Какие-нибудь романтические бредни, которые посещали и Наташу? Но с этим придется завязать. Ни Рихард, ни она не готовы к тому, о чем втайне печется маленький старенький мышонок. Сейчас она должна ответить Анне Лори достойно посла великой страны. А что, не так? Или эта страна, которую на карте можно закрыть мизинцем, славна историей и историями? Она не хочет обижать Анне Лори, но придется. И Наташа довольно высокомерно сказала. «Знаете, Анне, что меня никто не смеет отпускать или задерживать. Я посол и никому не подвластна, лишь своему правительству. Поэтому я даже не сообщу Динару ни о чем. Моя поездка его не касается». Это она решила сию минуту. «К сожалению, я не могу здесь присутствовать. После, когда я вернусь, мы обязательно посетим барона, если он захочет». «Да, да», — пробормотала Анне, поняв, что обидела и даже оскорбила мадам Натали. «Но она же сказала это по-простому, как между двумя приятельницами, связанными... В общем, милая Анне, ты сверчок, знай свой шесток, и ни на йоту не отклоняйся. Ты совсем, старушка, забыла, с кем имеешь дело». «А как же уикенд?» И Анне спросила. «А в следующий уикенд мы же поедем кататься?» «Если барон пригласит», — с каким-то значением ответила Наташа. «А почему нет?» — удивилась Анне. «А потому, дурочка ты моя, что он не захочет меня больше видеть. Он понял, что я подставная утка.